Глава 32. Восток. В закрытом от ветра дождевом павильоне рано сгустились сумерки. Думаи в теплой прихожей писала матери о своем путешествии. Слова выбирала осторожно. Она не сомневалась, что речной хозяин читает всю ее переписку. Снаружи, за ширмами, жались к жаровне ее служанки, читая друг другу отрывки из «Воспоминаний о севере», записок сепульского путешественника, уплывшего с востока за неведомые глубины бездны. Даже Япора наскребла в себе интерес к его рассказам, полным снежных медведей и поющих льдов. «Скоро станет круглая луна. Тогда вернется Фуртия». С ее приходом Думаи собиралась оставить за спиной все мысли о придворной жизни. Ее первый долг, долг певицы богов и принцессы, служить роду драконов. Она будет помогать Фуртии столько, сколько будет ей нужна. Чем бы ни были темные камни, она угадывала в них опасность пострашнее Купоза. Подземный огонь становится слишком горяч, слишком скоро. Мысль болью копилась подо лбом. Думаи несколько дней снилась безликая тень, и наяву она оставалась словно вырезанной на веках. Наверняка этот сон как-то связан с предстоящим делом. «Думаи!» К ней на циновку подсела Осипа. «Девушки еще не зашли?» спросила ее Думаи. «Госпожа Имво на крыльце. Думаю, ей можно верить. А все же будем говорить потише. Что до остальных, я послала их принести мне добрую горсть ягод-невидимок». «Каких еще невидимок?» «Я их выдумала. Сколько-то времени они проищут». Думаи улыбнулась. «Мне тревожно отлучаться», — призналась она. «Оставлять отца без защиты». «Тебе не приходится выбирать. Ты призвана божеством. Однако же...» «Исполняя волю богов, ты и семье поможешь. Так или иначе, тебе придется побывать у королевы Сепула, объяснить, зачем явилась. Едва ли ее обрадует незваная чужая принцесса, рассекающая небо на драконе». То же самое сказал Думаи император Йораду. «Мы довольно давно не обменивались с Сепулом официальными визитами, и зрелище пробудившегося дракона может их обеспокоить. Прежде всего, отправляйся в Мозам-Альф извести королеву Аркара о своих намерениях. Предостереги от затаившейся в ее землях угрозы». «Постарайся заручиться ее дружбой», — говорила Осипа. «Приобретя союзников и сторонников вне этих берегов, ты ослабишь влияние Купоза и усилишь семью». «Я постараюсь». С крыльца в прихожую вошла госпожа Имво. Эта тихая и кроткая музыканша принадлежала к клану Эрапози. «А ваше высочество», — сказала она, — «простите, что помешала, но дочь речного хозяина просит ее принять». Думаи и Осипа обменялись долгими взглядами. «Не надо», — предостерегла Осипа. «Мне нужно знать, чего она хочет». «Я ни при каких обстоятельствах не оставлю тебя наедине с этой женщиной после тех стихов. Прошу тебя, Осипа». Осипа поджала губы. «Скажу охране, чтобы держались поближе», — наконец решила она. Она вышла, а Думаи вернулась к письму. На сей раз она не потеряет головы. Когда ширма отодвинулась, на нее пахнуло мореным деревом и абрикосом. Странная смесь ароматов. «Драгоценное с обыденным, море с садом». «Что такое, госпожа Никея?» Думаи продолжала писать. «Если пришли с угрозами, говорите короче. У меня сегодня мало времени. Принцесса, я никогда вам не угрожала. Поэзия всего лишь поэзия», — возразила Никея. «Позволите мне сесть?» «Нет». «Тогда перейду прямо к делу. Ваш друг с горы? Вы в самом деле думали, что я не узнаю его лица за новым нарядом?» Думаи, наконец, подняла глаза. Никия стояла ближе, чем она думала. Стояла, сложив руки на груди. На ней была охотничья куртка, алый, расшитый серебром шелк. В разрезы ниже плеч выглядывала темная ткань сорочки. Смелый наряд для двора, где почти не носили красного. Ветер растрепал ее волосы и зарумянил щеки. При прежних их встречах Никия выглядела воплощением чистоты. Теперь в ней проглядывало что-то дикое. Его приметил и речной хозяин, как прекрасного лучника, легко продолжала женщина. Собственно, отец подумывает дать ему повышение. Возможно, переведет на северное побережье, чтобы оборонять сейки от разбоя. Хотя там тоже небезопасно. Я слышала, пираты не знают жалости. Думаи снова взялась за кисть. «А госпожа Осипа? На ней стоит весь двор», — с тяжелым вздохом рассуждала Никия. «Отец всегда восхищался ее преданностью. Какая будет потеря, если она вдруг занеможет?» «Вы писали, что сердце со временем узнает, чего желает», — холодно отозвалась Думаи. «Надо полагать, есть желание и у вас?» «Вы собираетесь в Сепул?» Она улыбнулась шире. «Великие квирики», — подумала Думаи. «Как у этих придворных щеки не треснут от улыбок?» «Мое желание очень просто, принцесса Думаи. Возьмите меня с собой». «Чтобы вы прикончили меня во сне?» «Поверьте, я не желаю вам зла, а если бы и желала, великая Фуртия, конечно, сумела бы вас защитить», — ответила Никия. «Нет, ваше высочество, я просто хотела бы узнать вас лучше. Что ни говори, вы будущая императрица Сейки, и у вас не будет никого ближе клана Купоза. Меня это утешает меньше, чем вы, кажется, полагаете. К тому же, согласится ли Фуртия вас взять? Наверняка вы могли бы ее уговорить». Думаи, откинувшись от столика, обдумала следующий ход. «Дракон иногда залетает выше гор», — сказала она. «Скажите, в нашем храме вы не страдали головной болью?» «Немного». «Это самое малое, что бывает от горной болезни, когда кровь брызжет из глаз хуже». Думаи, подняв брови, оглядела ее. «Придворная? Танцовщица, шпионка? Вашим личинам, кажется, конца нет. И все же не знаю, готовы ли вы к такому полету». Никия ничем не выдала беспокойства. «Вы мне льстите, принцесса», — проговорила она с коварной улыбкой. «У меня всего одно лицо. Вот это. Не моя вина, что оно хорошо мне служит. Благодарю за предупреждение. Я буду готова к долгому пути». Она поклонилась и вышла. Думаи, опустив глаза, обнаружила, что размазала чернила по письму. Запах абрикоса еще не выветрился, когда возвратилась Осипа. «Осипа», — сказала Думаи, — «пожалуйста, попроси Канифу встретиться со мной в зимнем павильоне, а потом собери вещи». «Я тоже отправляюсь в путь?» «Да. Возвращаешься на гору Ипьеда». «Зачем?» «Госпожа Никия угрожала тебе и Канифе». «Спасибо за заботу, Думаи», — фыркнула Осипа. «Но я никуда не собираюсь». «Я не могу тебе позволить. Я таких придворных жеманниц видела тысячами», — пренебрежительно заявила Осипа. «Не забывай, я была из самых ближних при твоей бабушке. Ее советники, льстецы, все пытались меня соблазнить, поприжать, удалить, но я как-то выжила. Волны бьются об утес, но утес стоит твердо. Помни об этом, Думаи, помни, кто ты есть, и пусть все их угрозы разобьются от тебя». «Тебя хоть немного, но защищает клан и известность. У Канифы и того нет». «У него есть ты», — и он тебя не оставит. Не скажу, влюблен он или самый верный на свете друг, возможно, и то, и другое. Но его жизнь переплелась с твоей и давно. Значит, только я сумею его убедить. Возможно. Удачи тебе, — пожелала Осипа. Со мной у тебя не вышло, думаи. В плавучих садах теперь стало слишком опасно. Никия, несомненно, подсмотрела место их встреч. Думаи выбрала для свидания с другом старый павильон, где проклевывались яйца. Отец позволил ей использовать это помещение для себя. «Думаи!» — с порога заговорил Канифа. «Осипа сказала, ты меня вызвала?» «Ты должен уйти!» Думаи обернулась к нему. «Госпожа Никия запомнила тебя в храме. Она просится лететь со мной в Сепол, а если я откажу, ее отец станет вредить тебе и Осипе». Канифа долго думал, собрав складки на лбу. «Тогда возьми с собой меня», — сказал он. «Нас будет двое против одной. Трое, если считать великую Фуртию». «Это поможет только на время», — она смягчила голос. «Прошу тебя, Кан, возвращайся». «Предполагаю, о том же ты просила Осипу, и она отказала?» «Да». «Не понимаю, как ты могла подумать, что я соглашусь?» «Осипа упрямее вала». «Я думала, ты умнее». «Не так уж я умен», — со слабой улыбкой возразил Канифа. «Не то давным-давно перестал бы тебя любить». Думаи онемела. За два десятилетия она ни разу не заподозрила в друге такого чувства. «Кан!» — выговорила она. «Ничего, ничего». В его темных глазах стояла давняя печаль, но не было горечи. «Я много лет, как понял, мои». «Жаль». «А мне нет. Мне достаточно быть твоим другом. Ты так многое принесла в мою жизнь, и я ни за что от этого не откажусь». Канифа прижал ладонь к груди. «Скажи одно. Если ты честно ответишь «да», обещаю сегодня же ночью уйти в горы». Думаи ждала. «Будь я на твоем месте, если бы я оказался пропавшим принцем, если бы это меня ждали боги, ты бы оставила меня при этом дворе одного». Она хотела бы солгать, старалась от всей души, но в конце концов сказала «нет». «Конечно, нет». «Тогда бери меня с собой и станем держаться друг за друга. Всегда будем вместе. Ты мне обещала, Думаи». «Мы были детьми. Слово есть слово». Она беспомощно склонила голову. «Хорошо. Если согласится великая Фуртия». Думаи вздохнула. «Хотя бы двор тебе не будет угрожать. А что делать дальше, подумаем, когда вернемся». «За Осипу не бойся. Ее ничем не проймешь». «Знаю». Думаи подняла на него глаза и против воли улыбнулась. «Готов прокатиться на драконе?» Много недель луна не сияла так ярко. Отец ждал ее в северном дворе, и с ним были самые важные сановники — Государственный совет. Думаи уложила в мешок его личную печать, доказательство, что она представляет императора. Отец отвел ее в сторону. «Жду твоего благополучного возвращения», — понизив голос, сказал он. «А я к тому времени вместе с твоей бабушкой устрою безопасное пристанище для теневого двора и соберу к нему верных друзей». «Я желаю вам удачи. Будьте осторожны, отец». «До этого дня я дожил. Рад, что с тобой летит Канифа. А еще госпожа Никия». «Госпожа Никия?» На лбу у него проявилась пара морщин. «Дочь, ты лишилась рассудка?» «Объясню, когда вернусь. Она выкрутила мне руки». Еле слышно призналась Думаи. «Но нас больше, а она будет оторвана от своих. «Позвольте, я воспользуюсь случаем, чтобы за ней понаблюдать». Император Йораду прищурил темные глаза. «Может, и правда пора переиграть их в их же игре?» Так же тихо ответил он. «Я доверяю твоим суждениям, но не забывай о бдительности. Никея — самое острое их оружие. У меня для тебя подарок». Император поманил к себе Эпабо. Тот поднес шкатулку, внутри лежала пара тонких перчаток. Думаи натянула их до локтя. Плотные, но движения не сковывают. И правая подшита по ее пальцам. «Спасибо, отец!» — растроганно поблагодарила она. «Они для тебя сшиты», — сказал он. «Не пренебрегая визитом в Мозам Альф. Фуртия, возможно, не понимает, какая в том нужда, но нам о дипломатии забывать нельзя. Я знаю, ты сумеешь им объяснить. Протянем руку мира, пока нас не заглотили изнутри». «Да, отец». Оба оглянулись на речного хозяина. Тот углубился в разговор с Никеей, одевшейся как для прогулки по снегу, в широкие складчатые шаровары и щеголеватую охотничью куртку. «Неужто она это всерьез?» — буркнула Думаи, подошедшему к ней Канифе. Тот, как и она, закутался в привезенную с гор многослойную одежду, не забыв и меховых сапог. «Она же закоченеет!» «И придворным случается делать глупости!» «Да что ты говоришь? У тебя запасные меха найдутся?» «Да». Он улыбнулся уголком губ. «Дадим ей сначала немножко помучиться?» «Думаю, иначе нельзя». Обоих отвлек знакомый шум. Все головы повернулись навстречу Фуртии, скользящей ко дворцу в белых искорках соли. Дракана была будто вырезана из ночного неба. Приземлившись, она обратила лунный глаз к Думаи. «Пора». Думаи встретила взгляд отца. Тот незаметно кивнул. Трудно было судить, что выражало его лицо. Она прошла к дракане, коснулась чешуи рукой в перчатке. «Великая Фуртия, я готова». Мысленно она добавила. «Я хотела бы взять с собой еще двоих». «Кто эти дети земли?» «Один — мой друг и защитник. Он отдаст за меня жизнь». Думаи сделала знак Канифе, и тот, выступив вперед, низко поклонился. Фуртия обнюхала его. «Другая мне не друг, но я должна постараться выведать ее секреты, чтобы задушить угрозу». «Да будет так». Никея вышла вперед с самоуверенной улыбкой, которая погасла, когда Фуртия щелкнула на нее зубами. «Мой отец просит лететь сначала в город Мозом Альф, к его королеве, чтобы испросить дозволение на поиск камней». Поглаживая черные чешуи, Думаи скрывала улыбку. «Мне было бы проще держаться, будь у меня седло. Ты позволишь, великая?» Вместо ответа Фуртия распустила мощные кольца своего тела, коснувшись земли. Седло, густо покрытое пылью, отыскалось в кладовых. Теперь лакированная кожа блестела от смазки, позолота и сталь сияли, как прежде. Чтобы пристегнуть его, потребовалось 15 стражников. Взобравшись на место, Думаи нашла, что ей просторно, и для ног есть особые углубления. Канифа полез следом. Один раз он сорвался, но Фуртия подхватила его хвостом и усадила позади Думаи. «Привяжись!» Думаи указала ему ременные скобы. «Веревку взял?» «Всегда при мне». Он связался с ней, как раньше на горе, нитью жизни от пояса к поясу. Подошла Никея. Ухватившись за край седла, она стала подтягиваться на дрожащих руках, заскребла ногами. Фуртия вдруг встряхнулась, и Никея, не удержавшись, повалилась навзничь. Речной хозяин не перестал улыбаться, но его губы натянулись. «Попробуйте снова, госпожа Никея», — подбодрила Думаи. «Ручаюсь, на этот раз великая Фуртия не шевельнется». Никея подняла на нее блестящие глаза, словно сказала взглядом: «Твоя взяла». Она от души рассмеялась, стала отряхиваться. «Надеюсь, принцесса», — сказала она. «Не могли бы вы попросить ее смилостивиться надо мной?» Раздались вежливые смешки. Со второй попытки Фуртия позволила Никее сохранить достоинство, и та втиснулась за седельной лукой. «Для третьего всадника креплений нет», — заметила она. «Мне, как видно, придется держаться за тебя, певец богов». Канифа сжал зубы. Никея с улыбкой обхватила его за пояс и прижалась всем телом. Думаи держалась за рог. Еще раз оглянувшись на отца, она увидела его маленьким и беззащитным, одиноким среди колоколов. «Велики Квирики, пусть мой выбор не окажется ошибкой». Фуртия подняла голову. Гребень вздымался над ее лбом, словно круглое зеркало, отражающее лунный свет. Придворные вскрикнули в изумлении и раздались, освобождая ей место. Дракана взлетела. Городские огни уменьшались на глазах, уходили во тьму и, наконец, исчезли.